50-е. Подобное же обвинение погубило и Фабриция Веентона, написавшего книгу, полную выпадов против сенаторов и жрецов, и названную им «Завещанием». Примечание 29-е. При императорах порой случалось, что люди, вынужденные хранить про себя свое недовольство режимом, позволяли себе откровенно высказаться о нем или о том или ином императоре в своих завещаниях. Смотри, например, Тацит, Аналы, книга 6. Так поступил и Веентон в своем мнимом завещании. Конец примечания. Обвинитель его Тули Гемин указывал и на то, что Веентон продавал милость принцепса и право на занятие высших государственных должностей. Это и было причиной, побудившей Нерона взять на себя разбирательство его делом. Изобличив Веентона, принцепс изгнал его из Италии и повелел сжечь его книгу, старательно разыскивавшуюся и читавшуюся, пока доставать ее было небезопасно. В дальнейшем возможность открыто иметь ее у себя быстро принесла ей забвение.